Так ничего и не решив, она пошла посидеть с Сандриком, посмотреть на него, подумать о нем, о чем-нибудь поболтать. Они так славно болтали вдвоем обо всем, начиная с политики, кончая книгами, телекино и всякой всячиной. Сандрик был на редкость умненький мальчик. Санек собирался на работу. Татьяне эта его странная работа и нравилась, и нет. Нравилась, потому что деньги. И как в этих баксах. Она уже приучилась так называть зеленые. Не нравилось, потому что на даче, а там всякие бабы и гулянки. Но больше всего пугало, что там он будет заниматься страшенным делом. Встречаться с сыном и его выкарманивать. Вот как сдаст тот ее Санька в милицию, а что, свободно. Какой Санек ему отец? Никогда не видел и не слышал. Нужен парню такой отец, алкаш и нищий. Кому теперь такие нужны? Вот это терзало Татьяну. Хоть бы Санек этого всего не зачинал. С Леркой еще этой вяжется, нехорошей бабой. Маринка-то ведь тоже была бабка еще тая. Нельзя про покойников плохо говорить. Но палец ей было в рот не клади. Откусит по локоть, прости Господи. Татьяна маялась, не зная, что предпринять. То ли отговаривать Санька, то ли наоборот радоваться. А радоваться она почему-то не могла. Однако однозначно решила, что Катюхе там делать нечего. Насмотрится, как богачи живут, и будет с матери до отца требовать. Хотя Катюха не такая, ее на богатство не тянет. Если б Натаха поехала, та бы все высмотрела, вынюхала, а может, что и сперла бы, за ней не заржавеет». Собирала же Санька истово, все обсмотрела, позашивала, постирала, вычинила, даже прикупила носки, платок носовой, галстук. А ночью также истово Саньку дала. Правда, инструмент Саньков стал сбоить. От пьянства ли, от годов ли. Это Санька сильно пугало. Думал только с Леркой от неохоты. А тут Танька, родная, толстая. Вроде и хочется, а хочется аж картит. А инструмент, как сосиска китайская, ватный. Но Танька молоток, виду не подавала. Охала, как прежде. Хотя чем он ее доставал? Сосиской этой. Наверное, любит она его. Танька это и подтвердила. Сказала, что ей все равно, какой этот у него, лишь бы сам Санька был рядом. Утром раненько он стал собираться. Катюха уже не спала и смотрела на него во все глаза. А Санек попробовал класть. Не тяжело. Запихал еще подушку. Мало ли, как там, а без подушки спать нельзя. На Катюху не смотрел, когда прощался, и тогда она спросила его. «Папка, ты туда собрался?» Санек хотел соврать, но чего уж тут, все известно, и сказал. «Ага». Здесь и началось. Катька заревела, как бык на привязи. Биться стала. Танька перепугалась. «Доченька, доченька, что с тобой? Папка тебя возьмет». Хотя ночью они договорились, что Катюха остается и вообще никого из ребят не надо.